Страница 238. В широком смысле в образе демонов персонифицировались все силы, угрожавшие традиционному укладу. Страх перед подобными силами мог стать причиной массовой паники. Характерно в своем роде сообщение местной хроники о том, что в 1557 году провинцию Гуанси наводнили толпы демонов, которые в обличии то обезьяны, то летучей мыши или собаки, а то и просто клуба черного дыма по ночам забирались в жилище и творили блуд и мерзости. Жители деревень ночи напролет били в гонги и барабаны, отгоняя нечисть. В Старом Китае демонов обычно представляли человекоподобными существами с телом, покрытым шерстью, с остроконечной головой, рыжими волосами и темным лицом, нередко лишенным какой-либо части — носа, глаза, рта, губ или подбородка. Считалось, что бесы, стараясь досадить людям, дышат на них смрадом, плюются холодной слюной, стучат в стены домов, поразбойничьи свистят или смеются демоническим смехом. В народе верили, что демоны рыщут всюду и способны принимать самый разный облик. Китайский фольклор изобилует рассказами о духах камня или дерева, которые, обернувшись юношей или девушкой, соблазняют молодых людей противоположного пола. Широко распространены были поверья о горных демонах, смахивающих на обезьяну, одноглазых, одноруких и одноногих карликах с вывернутой назад ступней. Горные демоны насылали лихорадку, соблазняли женщин, мешали им разрешиться от бремени и вообще старались причинить как можно больший вред людям. Оборотнями считали в Китае и лис, которые, как верили, могли преображаться в обольстительных женщин и причинять немалые неприятности мужчинам. Демонические свойства китайцы приписывали также волку, тигру, некоторым реальным и фантастическим птицам, а также пяти гадам, которым относили паука, змею, скорпиона, жабу и ящерицу. Воплощениями вредоносной стихии считались и некоторые небесные тела, например, звезда Тайсуй, Великий Год, отождествлявшаяся с Юпитером и слывшая владыкой эпидемий. Семь созвездий западной части неба ассоциировались с кровожадным демоном Байху, Белый Тигр, пожирателем младенцев. Другой небесный демон, Тяньгоу, Небесный Пес, согласно народной молве, насылал кометы и солнечные затмения, а главное, охотился за детьми. Страница 239. Сколь велик легион бесов, столь же обширен и арсенал средств, позволявших рассеять его. По всему Китаю верным средством защиты от злых духов слыли яркий свет и громкий звук, декламация сутр, плевок и даже мочеиспускание, ветви персика и ивы, красные бобы, полынь, побеги бамбука, разноцветные шелковые шнуры, петухи и коты, кровь собаки, зеркало и меч, изображение тигра, древесный уголь, земля, взятая из могилы, гвоздь из гроба, древние монеты, кусочки яшмы, плотницкий отвес, обрывки рыболовной сети и прочего. От злых духов защищали каменные экраны у ворот домов и возвышавшиеся в начале улиц камни обереги. Разумеется, широко применялись и всякого рода обереги. Разумеется, широко применялись и всякого рода заклинания, чтобы отвадить нечисть. В домах вывешивали изображения наиболее популярных в народном пантеоне заклинателей демонов, таких как Джун Куй, Дзян Тайгун или Дзян Министр, Джан Тян Ши или Джан Небесный Учитель. Злых духов старались не только запугать, но и умилостивить подношениями, при этом держась от них подальше. Если богам приносили жертвы на алтарях в домах или храмах, то угощение для голодных демонов, или, как их часто иносказательно называют, добрых братьев, выставляли в открытом месте и прямо на земле. Богов чествовали персонально в дни их рождения. Демоны же представляли собой безликую и аморфную массу и поминали их всех вместе в праздник голодных духов в середине седьмого месяца. Типология народных культов. В императорском Китае местные культы составляли сложную структуру, которая устанавливала функциональные различия между культами и даже особую их иерархию. Отдельные культовые общины именовались в Китае «ше» или «шэ-хуэй». Собрание «ше» — данный термин, перешедший в японский язык, в 20-м столетии был заимствован китайцами из Японии для обозначения современного понятия общества. Страница 240-я. В деревнях наибольшее значение имели культы божеств плодородия, которые в средневековье чаще всего имели форму поклонения полевому богу Тянь-Шэнь или полевому предку Тянь-Цзу. По древнему обычаю алтарь Тянь-Шэня размещался у края поля, нередко под большим деревом, по которому, как верили некогда, бог спускался к людям с небес. С эпохи средневековья божеств представляли в виде идолов и поклонялись им в храмах. Между культом предков и общинными культами существовала тесная связь. Общинные божества обслуживали как раз те запросы населения, которые не могли удовлетворить клановые обряды, например, потребность в защите от неупокоенных душ. Не случайно среди исторических и легендарных прототипов локальных богов мы неизменно встречаем анонимных, погибших насильственной смертью или бездетных мужчин, а также незамужних женщин. Кроме того, мужские божества имели, как правило, супругу, а нередко и детей. Нужда в коммунальном культе не отпадала даже при совпадении клана с деревенской общиной. Помещенная в местной хронике 17 века запись о Лэй-Гуне, божественном патроне клана Лэй, уезд Байшуй, провинции Шэньси, позволяет судить о некоторых типичных чертах агиографии деревенского святого. Запись эта гласит: Лэй-Гун по имени Сян, неизвестно, что это был за человек. В старых книгах сказано, что это местное божество. При жизни был честен и прямодушен, умел врачевать, был искусен в гончарном деле и выделывал изящную посуду. Когда умер, стал духом. Местные жители однажды увидели, как он шел с посохом по полю. Мохнатые брови, одухотворенный лик, простая шапка, лазурное одеяние. Весь он был похож на небожителя. С тех пор люди стали ему поклоняться, и о чем бы его ни попросили, все сбывалось. Летом 16-го года эры Дзян Цин, 1537 год,